10. Я так хочу обнять тебя. Дасту, среди написанных тебе писем есть те, что не решаюсь отправить. Они на такой же бумаге, в таких же конвертах, как остальные, но о другом, об отчаянии. Я его не стесняюсь, однако не хочу, чтобы ты прочла, как порой твой отец не верит. Отчаяние называют последним и главным инструментом дьявола. Он использует его против самых стойких, когда предыдущие методы — гордыня, ревность, ненависть — бессильны. Может, так оно и есть, но я уверен. Нет людей, не переживающих по временам отчаяния. Однако оно отступает, лишь стоит принять, что жизнь невозможна без печалей, потерь и что они приходящие. Когда накатывает хандра, задерживаюсь на работе. Замешиваю тесто для булочек. Прихожу домой, когда Мария спит. Переодеваюсь, выгуливаю Марса, дожидаюсь утра и возвращаюсь в пекарню, чтобы отвезти выпечку в ближайшие детские дома. Эти поездки помогают развеять ощущение бесполезности прожитых дней. В молодости я заливал отчаяние алкоголем, прятался от него в шумных компаниях за завесой сигаретного дыма. Легче не становилось. Тогда выбрал уединение. Помогло. Когда ты ушла, отчаяние стало приходить чаще, задерживаться дольше. Тяжело. Только бы твоя мама не почувствовала. Хотя порой мне кажется, она сама держится изо всех сил. О чем мое отчаяние? О разном. О родителях, безжалостно отобранных войной. О голоде и смерти ни в чем не повинных детей. О книгах, сгорающих вместе с домами. О человечестве, не извлекающем уроков из повторяющихся ошибок. О людях, которые загоняют себя в одиночество, как только перестают делиться с окружающими своим теплом. Мое отчаяние о том, что я не могу обнять тебя, дочь. Я обязательно напомню себе, не будет ли это обманом, что могу обнимать тебя в воспоминаниях, что материальный мир — не преграда для любящих друг друга душ. Буду утешать этим Марию, когда увижу, как она плачет над твоей фотографией. Но сейчас мне ни во что не верится. Ношу в себе боль, протест. Быстрыми шагами брожу по берегу или пеку хлеб. Мне нравится возиться с тестом, Дасту, ощущать его живое тепло, вдыхать аромат хлеба, хрустеть звонкой коркой. Знать, что испеченное мной съедят дети. Девочка с такими же веснушками, как у тебя. Эта мысль в отчаянные дни дает сил вернуться домой и жить дальше. Скучаю, папа.